Фридрих Ницше. Несвоевременные размышления о пользе и вреде истории для жизни. Предисловие. Мне во всяком случае ненавистно все, что только поучает меня, не расширяя и непосредственно не оживляя моей деятельности. Эти слова Гёте, это его задушевное «сетерум сенсо», могло бы служить вступлением к нашему рассуждению о положительной или отрицательной ценности истории. Ибо в этом рассуждении мы намерены показать, почему поучение без оживления, почему знания, сопряженные с ослаблением деятельности, почему история, как драгоценный избыток знания и роскошь, нам должны быть, по выражению Гёте, серьезно ненавистны. А именно потому, что мы нуждаемся еще в самом необходимом, и потому что все излишнее есть враг необходимого. Конечно, нам нужна история, но мы нуждаемся в ней иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания, с каким бы высокомерным пренебрежением последний не смотрел на наши грубые и неизящные потребности и нужды. Это значит, что она нужна нам для жизни и деятельности, а не для удобного уклонения от жизни и деятельности, или, тем менее, для оправдания себелюбивой жизни и трусливой и дурной деятельности. Лишь поскольку история служит жизни, постольку мы сами согласны ей служить. А между тем, существует такой способ служения истории и такая оценка ее, которые ведут к завихрению и вырождению жизни. Явления, исследовать которые в связи с выдающимися симптомами нашего времени теперь настолько же необходимо, насколько может быть это и тягостно. Я стремился изобразить чувство, которое неоднократно меня мучило. Моей местью ему пусть будет то, что я его теперь придаю гласности. Может быть, это изображение побудит кого-нибудь заявить мне, что и он тоже испытал это чувство, но что мне оно известно не в его чистом первоначальном виде, и что я выразил его далеко не с подобающей уверенностью и зрелостью понимания. Таково может быть мнение некоторых. Большинство же скажет мне, что это совершенно извращенное, неестественное, отвратительное и просто непозволительное чувство, или даже что я показал себя в нем недостойным того могущественного тяготения нашего времени к истории, которое, как известно, ясно обнаружилось за последние два поколения, в особенности среди немцев. Но, во всяком случае, тем, что я беру на себя смелость дать точное описание природы моего чувства, я скорее способствую охране господствующих приличий, чем подрываю их, ибо я таким образом доставлю возможность многим рассыпаться в комплиментах перед подобным направлением времени. Я же приобретаю для себя еще нечто, что для меня гораздо дороже, чем общественное благополучие. Именно возможность получить публичное поучение и строгое наставление насчет смысла нашего времени. Несвоевременным я считаю также и это рассуждение, ибо я делаю в нем попытку объяснить нечто, чем наше время не без основания гордится. Именно его историческое образование как зло, недуг и недостаток, свойственный времени, ибо я думаю даже, что мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой и должны были бы, по крайней мере, сознаться в том, что мы страдаем ею. Если же Гёте был прав, когда утверждал, что, культивируя наши добродетели, мы культивируем также и наши пороки, и если, как это известно всем, гипертрофированный добродетель, каковой представляется мне историческое чувство нашего времени, может сделаться столь же гибельной для народа, как и гипертрофированный порок, то почему бы не дать мне возможность сказать то, что я думаю? К моему оправданию не умолчу также и о том, что наблюдение, вызвавшее во мне упомянутые выше мучительные ощущения, сделано мною в значительной части над самим собою и только в целях сравнения над другими, и что я, оставаясь сыном своего времени, пришел к столь несвоевременным выводам лишь в той мере, в какой я вместе с тем являюсь питомцем прежних эпох, особенно греческой. Некоторое право на это дает мне, как мне думается, также и моя специальность классического филолога. Ибо я не знаю, какой еще смысл могла бы иметь классическая филология в наше время, как не тот, чтобы действовать несвоевременно, то есть вразрез с нашим временем, и благодаря этому влиять на него, нужно надеяться, в интересах грядущей эпохи. Первое. Погляди на стадо, которое пасется около тебя. Оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня. Оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет. И так с утра до ночи и изо дня в день, тесно привязанные в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения, и потому не зная ни меланхолии, ни пресыщения. Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье, ибо он, подобно животному, желает только одного — жить, не зная ни пресыщения, ни боли. Но стремиться к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй, спросить животное, «Почему ты мне ничего не говоришь о твоем счастье, а только смотришь на меня?» Животное не прочь ответить и сказать, «Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать». Но тут же оно забывает и этот ответ, и молчит, что немало удивляет человека. Но человек удивляется также и самому себе, потому что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому. Как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Не чудо ли, что мгновение, которое столь же быстролетно появляется, как и исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, что это мгновение, тем не менее, возвращается снова, как призрак, и нарушает покой другого, позднейшего мгновения? Непрерывно от свитка времени отделяются отдельные листы, выпадают и улетают прочь, чтобы внезапно снова упасть в самого человека. Тогда человек говорит «я вспоминаю» и завидует животному, которое сейчас же забывает и для которого каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь и угасая навсегда. Столь неисторически живет животное. Оно растворяется в настоящем как целое число, не оставляя по себе никаких странных дробей. Оно не умеет притворяться, ничего не скрывает, и в каждый данный момент является вполне тем, что оно есть, и потому не может не быть честным. Человек же, напротив, должен всячески упираться против громадной, все увеличивающейся тяжести прошлого. Последнее или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону. Она затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша, от которой он для виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы возбудить в них зависть. Поэтому-то его волнует, как воспоминание об утраченном рае, зрелище пасущегося стада или более знакомое зрелище ребенка, которому еще нет надобности отрекаться от какого-либо прошлого и который в блаженном неведении играет между гранями прошедшего и будущего. И все же играм ребенка также наступает конец. Слишком рано отнимается у него способность забвения. Тогда научается он понимать значение слова «было», того рокового слова, которое знаменует для человека борьбу, страдание и пресыщение, напоминает ему, что его существование в корне есть никогда не завершающийся имперфектум. Когда же смерть приносит, наконец, желанное забвение, то она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека, и этим прикладывает свою печать к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, то есть вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием. Если счастье, если погоня за новым счастьем в каком бы то ни было смысле есть то, что привязывает живущего к жизни и побуждает его жить дальше, то, может быть, циник ближе к истине, чем всякий другой философ, ибо счастье животного, как самого совершенного циника, служит живым доказательством истинности цинизма. Самое крошечное счастье, если только оно непрерывно и делает человека счастливым, конечно, есть несравненно большее счастье, чем величайшее счастье, которое появляется только как эпизод, или, так сказать, как мимолетное настроение, как безумный каприз среди постоянных страданий, страстей и лишений. Но как для самого маленького, так и для самого большого счастья существует только одно условие, которое делает счастье счастьем — способность забвения или, выражаясь более научно, способность в течение того времени, пока длится это счастье, чувствовать неисторически. Кто не может замереть на пороге мгновения, забыв все прошлое? Кто не может без головокружения и страха стоять на одной точке, подобно богине Победы, тот никогда не будет знать, что такое счастье. Или еще хуже, он никогда не сумеет совершить того, что делает счастливыми других. Представьте себе как крайний пример человека, который был бы совершенно лишен способности забывать, который был бы осужден видеть повсюду только становление. Такой человек потерял бы веру в свое собственное бытие, в себя самого. Для такого человека все расплылось бы в ряд движущихся точек, и он затерялся бы в этом потоке становления. Подобно верному ученику Гераклита, он, в конце концов, не нашел бы в себе мужества пошевелить пальцем. Всякая деятельность нуждается в забвении, подобно тому, как всякая органическая жизнь нуждается не только в свете, но и в темноте. Человек, который пожелал бы переживать все только исторически, был бы похож на того, кто вынужден воздерживаться от сна, или же на животное, осужденное жить только все новым и новым пережевыванием одной и той же жвачки. Таким образом, жить почти без воспоминаний и даже счастливо жить без них вполне возможно, как показывает пример животного. Но совершенно и безусловно немыслимо жить без возможности забвения вообще. Или, чтобы еще проще выразить мою мысль, существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которое влечет за собой громадный ущерб для всего живого и, в конце концов, приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек или народ, или культура. Чтобы найти эту степень и при помощи ее определить границу, за пределами которой прошедшее подлежит забвению, если мы не желаем, чтобы оно стало могильщиком настоящего, необходимо знать в точности, как велика пластическая сила человека, народа или культуры. Я разумею силу своеобразно расти из себя самого, притворять и поглощать прошедшее и чужое, и излечивать раны, возмещать утраченное и восстанавливать из себя самого разбитые формы. Существуют люди, которые обладают этой силой в столь незначительной степени, что они исходят безнадежно кровью от одного какого-нибудь переживания, от одного какого-либо страдания, часто даже от одной какой-нибудь легкой несправедливости, как от совершенно незаметной кровавой ранки. С другой же стороны, есть и такие, которых самые нелепые и самые ужасные невзгоды или даже их собственные злые деяния столь мало трогают, что они даже среди всего этого или вовсе после этого достигают сравнительного благополучия и некоторого спокойствия совести. Чем глубже у данного человека заложены корни его внутренней природы, тем большую часть прошлого способен он усвоить себе или переработать по-своему. И если бы мы пожелали представить себе наиболее могучую и наиболее необузданную натуру, то мы могли бы узнать ее потому, что для нее историческое чувство не имело бы никакой границы, за которой оно могло бы оказывать вредное или разрушительное влияние. Она, все прошедшее, принадлежи это последнее ей или будь оно совершенно ей чуждо, привлекла бы к себе, усвояла и притворяла бы, так сказать, в свою кровь. То, чего такая натура не может подчинить себе, она сумела бы забыть. Оно бы не существовало для нее, горизонт ее был бы замкнут и закончен, и ничто не могло бы напомнить ей, что по ту сторону этого горизонта существуют люди, страсти, учения, цели. И это всеобщий закон. Все живое может стать здоровым, сильным и плодотворным только внутри известного горизонта. Если же оно не способно ограничить себя известным горизонтом и в то же время слишком себелюбиво, чтобы проникнуть взором в пределы чужого, то оно истощается, медленно ослабевая или порывисто идет к преждевременной гибели. Веселость, спокойная совесть, радостная деятельность, доверие грядущему — все это зависит как у отдельного человека, так и у народа от того, существует ли для него линия, которая отделяет доступное зрению и светлое от непроницаемого для света и темного. Зависит от того, умеет ли он одинаково хорошо вовремя забывать, как и вовремя вспоминать, от способности здравого инстинкта определять, когда нужно ощущать исторически и когда неисторически. Отсюда положение, к рассмотрению которого я приглашаю слушателя. Историческое и неисторическое одинаково необходимы для здоровья отдельного человека, народа и культуры. Относительно сказанного, каждый ближайшим образом может сделать следующее наблюдение. Исторические знания и чувства известного человека могут быть весьма ограничены. Его горизонт может быть так же сужен, как горизонт обитателя Альпийской долины. В каждое суждение он может вкладывать какую-нибудь несправедливость, в каждый опыт — ложное убеждение, что он первый его сделал. И несмотря на всю свою несправедливость и все свои ошибки, он будет стоять перед нами в своем неискоренимом здоровье и полной силе и радовать все взоры, в то время как рядом с ним несравненно более справедливый и образованный человек болеет и падает вследствие того, что линии его горизонта постоянно беспокойно передвигаются, и что он поэтому никак не может выпутаться из несравненно более тонкой сети своей справедливости и истины, чтобы снова вернуться к непосредственным желаниям и влечениям. С другой стороны, мы видели животное, которое, будучи совершенно лишено исторического чувства и заключено внутри горизонта, сводящегося чуть ли не к одной точке, наслаждается тем не менее известным счастьем или, по крайней мере, живет, не зная пресыщения и притворства. Поэтому мы должны считать способность чувствовать в известных пределах неисторически более важной и более первоначальной, поскольку она является фундаментом, на котором только вообще и может быть построено нечто правильное, здоровое и великое, нечто подлинно человеческое. Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой жизнь создается лишь с тем, чтобы исчезнуть вновь с уничтожением этой атмосферы. Правда только благодаря тому, что человек может ввести в границы этот неисторический элемент при помощи мысли, передумывания, сравнения, отделения и соединения, только благодаря тому, что это обволакивающее, ограничивающее туманное облако прорезывается ярким, молниеносным лучом света, то есть только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и бывшее вновь превращать в историю, человек делается человеком. Но в избытке истории человек снова перестает быть человеком, и без упомянутой оболочки неисторического он никогда бы не начал и не отважился бы начать человеческого существования. Где мы найдем те деяния, которые человек мог бы совершить, не войдя предварительно в туманную полосу неисторического? Или, оставляя в стороне образы и прибегая для иллюстрации этой мысли к примеру, представим себе человека, который бросает во все стороны и влечет какая-нибудь сильная страсть к женщине или к великой идее. Как изменяется для него его мир? Оглядываясь назад, он чувствует себя слепым. Когда он прислушивается к чему-нибудь со стороны, все чужое кажется ему глухим шумом, лишенным всякого значения. Все же, что он вообще способен теперь воспринимать, никогда он еще не воспринимал столь ощутительно близким, столь красочным, звучащим, освещенным, как бы действующим на все его чувства одновременно. Все его оценки подверглись изменению или потеряли прежние значения. Многого он совсем не может более ценить, ибо почти вовсе не ощущает его. Он спрашивает себя, неужели он так долго был рабом чужих слов, чужих мнений. Он удивляется тому, что его память неутомимо вращается все в том же круге и в то же время слишком слаба и утомлена, чтобы хоть раз решиться сделать скачок за пределы этого круга. Это самое несправедливое на свете состояние, ограниченное, неблагодарное к прошлому, слепое к опасностям, глухое к предупреждениям, маленький живой водоворот в мертвом море ночи и забвения. И все-таки это состояние, будучи глубоко неисторическим и антиисторическим, является лоном, порождающим не только несправедливое, но скорее всякое действительное деяние, и ни один художник никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не завоюет свободы, если все они в подобном неисторическом состоянии предварительно не жаждали этой цели и не стремились к ней. Как всякий деятель, по выражению Гёте, всегда бессовестен, так же он и чужд знанию. Он забывает все остальное, чтобы достигнуть одного. Он несправедлив к тому, что лежит позади его, и знает только одно право — право того, что в данную минуту должно совершиться. Поэтому каждый деятель любит свое деяние в бесконечно большей степени, чем оно того заслуживает. И лучшие деяния совершаются при таком избытке любви, которого они, во всяком случае, не могут заслуживать, как бы неизмеримо велика ни была вообще их ценность. Если бы кто получил возможность в целом ряде случаев проникнуть в ту неисторическую атмосферу, в которой возникает каждое великое историческое событие, и подышать ею некоторое время, то такой человек сумел бы, может быть, как познающее существо, возвыситься до надисторической точки зрения, на которую Нибур однажды указал как на возможный результат исторических размышлений. «Для одной цели, по крайней мере, — говорит он, — пригодна история, ясно и основательно понятая. Она показывает, что даже величайшие и гениальнейшие представители нашего человеческого рода не сознают, насколько случайно их глаз принял ту форму, через которую они не только сами смотрят, но и насильственно заставляют смотреть всех других, насильственно, потому что интенсивность их сознания необыкновенно велика. Кто не знает и не понял этого совершенно определенно и на основании целого ряда случаев, того порабощает явление могучего духа, вкладывающего в данную форму высшее напряжение страсти. Над исторической мы могли бы назвать эту точку зрения потому, что тот, кто стоит на ней, мог бы навсегда потерять охоту жить дольше и участвовать в исторической борьбе, постигнув с полной ясностью важнейшие условия всякой деятельности, а именно ту слепоту и ту несправедливость, которые царствуют в душе каждого деятеля. Он был бы даже излечен от чрезмерного уважения к истории, ведь он научился бы по поводу каждого человека, по поводу каждого события греческой или турецкой истории времен первого или девятнадцатого столетия давать себе ответ на вопрос, как и для чего мы живем. Тот, кто вздумал бы спросить своих знакомых, желали бы они еще раз пережить последние 10 или 20 лет, мог бы легко подметить, кто из них имеет задатки для той надисторической точки зрения, о которой мы упоминали выше. Правда, что они все ответили бы, вероятно, на этот вопрос «нет», но они указали бы различные основания для этого «нет». Одни, может быть, для своего утешения скажут, следующие 20 будут лучше. Это те, о которых Дэвид Юм насмешливо замечает. От остатков жизни они надеются получить то, чего не смогло дать первое страстное движение. Таких людей мы назовем историческими. Всякое обращение к прошлому вызывает в них стремление к будущему, распаляет в них решимость продолжать жизненную борьбу, воспламеняет в них надежду на то, что нужно еще придет, что счастье скрывается за той горой, которой они направляют свой путь. Эти исторические люди верят, что смысл существования будет все более раскрываться в течение процесса существования. Они оглядываются назад только за тем, чтобы путем изучения предшествующих стадий процесса понять его настоящее и научиться энергичнее желать будущего. Они не знают вовсе, насколько неисторически они мыслят и действуют, несмотря на весь свой историзм и в какой степени их занятие историей является служением не чистому познанию, но жизни. Но тот же вопрос, на который мы получили первый ответ, может вызвать иногда и другой ответ. Правда, и этот ответ сведется к тому же «нет», но к иначе обоснованному «нет», именно к «нет» над исторического человека, который видит спасение не в процессе, но для которого мир в каждое отдельное мгновение представляется как бы остановившимся и законченным. Чему в самом деле могли бы еще научить новые 10 лет такого человека, если это не удалось сделать предыдущим 10 годам? Заключается ли смысл исторического поучения в счастье или в резиденции, в добродетели или в покаянии? В этом надисторические люди никогда не были согласны между собой. Но в противоположность всем историческим точкам зрения на прошлое, все они с полным единодушием приходят к одному выводу. Прошлое и настоящее — это одно и то же. Именно нечто при всем видимом разнообразии типически одинаковое и как постоянные повторения неприходящих типов, представляющие собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения. Сотни различных языков соответствуют тем же типически прочным потребностям человека, так что тот, кто понял бы сущность этих потребностей, не мог бы из всех этих языков узнать ничего нового. Точно так же надисторический мыслитель освещает себе изнутри всю историю народов и отдельных личностей, восстанавливая в своем ясновидении первоначальный смысл различных исторических иероглифов и постепенно, даже уклоняясь от утомляющего притока все новых и новых письмен. Ибо бесконечный преизбыток развертывающихся перед ним событий не может не вызывать в нем, в конце концов, чувство сытости, пресыщения и даже отвращения. Поэтому даже самый смелый между ними в конечном счете может быть готов сказать своему сердцу вместе с Джакомо Леопарди: «Среди живущего нет ничего, что было бы достойно твоего сочувствия, и земля не стоит твоего вздоха. Наше существование есть страдание и скука, а мир — ничто иное, как грязь. Успокойся». Но оставим над историческим людям их отвращение и их мудрость. Давайте лучше радоваться сегодня от всего сердца нашему неразумению и приветствовать в лице себя тех, кто деятельно идет вперед и поклоняется процессу. Пусть наша оценка исторического есть только предрассудок Запада, лишь бы мы в пределах этих предубеждений шли вперед, а не стояли на месте. Если бы только мы могли постоянно делать успехи в одном, именно в изучении истории для целей жизни, мы охотно будем тогда готовы признать, что надисторические люди обладают большим запасом мудрости, чем мы, если только мы могли бы быть уверены, что у нас больше жизни, чем у них. Ибо тогда наше неразумение имеет во всяком случае больше будущности, чем их мудрость. И чтобы не оставить никаких сомнений в значении этой противоположности между жизнью и мудростью, я пользуюсь издавна известным и применявшимся всегда с успехом приемом, прямо выставлю несколько тезисов. Историческое явление, всесторонне познанное в его чистом виде и притворенное в познавательный феномен, представляется для того, кто познал его мертвым, ибо он узнал в нем заблуждение, несправедливость, слепую страсть и вообще весь темный земной горизонт этого явления и вместе с тем научился видеть именно в этом его историческую силу. Эта сила сделалась теперь бессильной для него как познавшего, но, может быть, еще не сделалась таковой для него как живущего. История принимается как чистая наука и, ставшая самодержавной, представляет собой для человечества род окончательного расчета с жизнью. Историческое образование может считаться целительным и обеспечивающим будущее только когда оно сопровождается новым могучим жизненным течением, например, нарождающейся культурой, то есть когда оно находится во власти и в распоряжении какой-нибудь высшей силы, а не владеет и распоряжается самостоятельно. История, поскольку она сама состоит на службе у жизни, подчинена не исторической власти и потому не может и не должна стать, ввиду такого своего подчиненного положения, чистой наукой, вроде, например, математики. Вопрос же, в какой степени жизнь вообще нуждается в услугах истории, есть один из важнейших вопросов, связанных с заботой о здоровье человека, народа и культуры. Ибо при некотором избытке истории жизнь разрушается и вырождается, а вслед за нею вырождается под конец и сама история.